По случаю 63-летия победы нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне, уважаемый Ким Чен Ын прислал подарок ветеранам войны страны.